Зимний вечер. Трехлетний Дима и двухмесячная Аня крепко спят в своих комнатах. А мы, пятеро взрослых, я, мамы и папы малышей, расположились на кухне. Каждый занят своим делом. Марина только недавно вернулась из детского садика, где работает воспитателем и няней одновременно. Ей надо успеть приготовить обед, ведь завтра предстоит не менее длинный и трудный, чем сегодня рабочий день. Валера, Маринин муж, читает интересную книгу, иногда предлагая жене помощь. Я, Наташа и Сережа, Наташин муж, делаем на продажу пирожное картошка. Денег в те времена не хватало, это был период, когда появилась возможность зарабатывать небольшие средства индивидуальным предпринимательством, не будучи нигде оформленным. Каждый выполнял свою операцию. Сережа молол ванильные сухари на ручной мясорубке, я замешивала тесто, а Наташа формировала картофелины и упаковывала их в целлофан. Продавцы ближайшей от нас булочной со временем начали косо смотреть на мужа. Им было странно наблюдать, как по нескольку раз в неделю приличного вида мужчина среднего возраста, ему было тогда 45 лет, покупал продукты, составляющие основу пирожных картошка. Он был поставщиком сырья, сухарей, сахарного песка и какао «Золотой ярлык». В воскресные дни мы иногда устраивали совместные обеды или ужины. Распределив, какое блюдо готовит каждый из нас, мы принимались за дело. В назначенный час все обитатели квартиры собирались за празднично накрытым столом. Прошло немного времени, и у молодых появилась возможность жить отдельно. Расстояние ничего не изменило в наших отношениях. Как и раньше, мы проводили вместе часть своего свободного времени, ездили друг к другу в гости, брали к себе на выходные внуков, посещали с ними музеи, ходили на детские спектакли и фильмы. «Зачем ты ходишь в театр? Ты же ничего не видишь!» В 70-е годы задала мне вопрос родственница мужа. То же самое могли спросить меня и по истечении 20 лет. Ответ был бы таким же, как в молодые годы. Для того, чтобы понимать, что происходит на экране или на сцене, не обязательно видеть. Часто на слух воспринимаешь происходящее гораздо серьезнее и полнее. Объясняется это тем, что видеоряд подчас отвлекает и не дает возможности сосредоточиться. Морозный февральский день 2001 года. «Кто там?» — спрашиваю я, открывая дверь. «Бабуля, поздравляю с днем рождения!» — протягивая подарок, открытку, сделанную своими руками, говорит 8-летний Антоша. К этому времени мы все жили в одном доме на разных этажах. В дни торжеств мы заранее делили обязанности. Я готовила закуски и горячие блюда. Марина и Наташа пекли пироги. Накануне вечером Вадим помогал мне чистить овощи и мыть бесчисленные миски и кастрюли. Середина дня. Столы расставлены. Гостей ожидается много. Марина и Наташа достают из холодильника и ставят на стол приготовленные мною закуски. Из духовки доносится дразнящий запах жареного мяса. В дверь то и дело звонят. Квартира постепенно заполняется гостями. Тосты, шутки и смех. Так проходили многочисленные семейные праздники. А сколько было спето в такие вечера песен под гитару. Лет 10 назад у нас появился музыкальный центр. Он позволял прослушивать музыкальные записи и петь под караоке. Мы часто делали записи любимых песен в собственном исполнении. К 60-летию Вадима в 2002 году дети и внуки напели и записали подарочный диск. Самые любимые юбиляром песни разнеслись тем вечером над дачным поселком «Урожай». Прошло полгода. Зимой 2003 года в нашей квартире на новой дороге зазвучали мои любимые песни. Их напели и записали на диск дети и внуки. Для меня этот подарок был самым ценным. Иногда мне задают вопрос, как складывались мои отношения с зятьями. Общепринятое понятие «тещи и зятья» — люди, находящиеся по разные стороны баррикад. Многочисленные примеры из жизни действительно подтверждают это. Мы с мужем в большинстве случаев наблюдали за жизнью дочерей, оставаясь на расстоянии. Такое поведение — залог хороших отношений. Все годы, живя с зятьями бок о бок и поодаль, мы старались не вмешиваться во взаимоотношения молодых. Поступать так было непросто. Умудренные опытом, болеющие душой за детей и внуков, мы, конечно, замечали много неправильных поступков. Иногда нам не нравилось поведение молодых мужей или молодых отцов. Большой жизненный опыт позволяет убежденно говорить о том, что давать советы и вмешиваться в чью-либо личную жизнь, даже самых близких людей, надо только, когда тебя об этом попросят. Инициатива в большинстве случаев работает на разрушение, а позиция невмешательства часто дает возможность людям, у которых появились проблемы, подумать и переоценить какие-то ценности. Я пишу эти строчки, а перед моим внутренним взором проходят картины жизни. Они мелькают, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Да, у каждого из нас есть свой калейдоскоп событий, чувств, поступков, горести и радости. Стеклышки в нашем калейдоскопе по мере взросления меняются. Это закономерный процесс. Каждый период жизни я могу окрасить определенным цветом. Например, детство — нежно-розовым, нежно-голубым и нежно-зеленым. Юность — розово-красным, сине-голубым и зелено-салатовым. Зрелость — красным, синим, зеленым. А дальше период жизни между зрелостью и старостью — тот самый возраст, в котором нахожусь сейчас я. В моем восприятии он окрашен вишневым, цветом морской волны и песочным. И, наконец, старость. Жизненный период, окрашенный у всех людей, относящихся к этой возрастной категории, по-разному. У кого-то преобладание коричнево-серо-черных тонов, у кого-то, на удивление, цвета яркие, насыщенные, радующие глаз. Написала об этом и подумала. А ведь это тест, невольно изобретенный мною. Почти уверена, что подобное уже существует в арсенале психологов. Мне кажется, что таким образом можно пробовать определять внутреннее состояние человека в разные периоды жизни. Но совершенно точно, что краски, которые назовет тестируемый, никак не будут зависеть от возраста. Они явятся отражением сиюминутного состояния человека. Сколько их часов, дней и ночей, которые хочется воссоздавать в памяти снова и снова? А сколько других моментов жизни, воспоминания о которых навевают грусть? Мои внуки — мое богатство. Взрослые, умные, добрые. Вот какие они, мои внуки. А теперь обо всем по порядку. 21 июля 1984 года долгожданное известие. У Марины родился мальчик. Радость мамы, папы, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушки. Как же ему, нашему первому внуку, повезло. Столько любящих сердец ждали его появления на свет. Наступило 1 сентября. Димке 1,5 месяца. Марина 3 раза в неделю учится в институте. На несколько часов я остаюсь с маленьким ребенком, переодеваю, пеленаю, даю пить, укладываю спать, выношу на балкон. Время идет, мальчик подрастает, дочь продолжает учебу, мои обязанности становятся шире. Главное — обезопасить малыша от травм. А следить в моей ситуации за 1,5-годовалым ребенком сложно. Он быстро перемещается по 3-комнатной квартире. Его надо накормить, напоить, с ним надо поиграть, уложить спать. И еще одно обстоятельство. Уже 14 лет с момента рождения Наташи я беру на дом работу, чтобы пополнить скромный семейный бюджет. Приняв во внимание все эти факторы, мы решаем оставить для Димкиных игр комнату, прихожую и коридор. Именно там, расположившись на стиральной машине, я слежу за ребенком, выполняя попутно последнюю из 3 операций. Надеваю согнутые заколки на специальные формы картонки. Накануне вечером мы с мужем долго сидели, чтобы выполнить 2 предшествующие операции. Надеть на металлический костылек целлулоид и согнуть его по форме заколки на специальной механической машинке. Я написала эти строчки и тут же вспомнила один забавный эпизод. Стол, на котором мы сгибали заколки, стоял вплотную к стене, граничащей с соседями. Естественно, при хорошей слышимости у них в квартире раздавался монотонный стук. Однажды соседка не выдержала и пришла выяснять, чем это мы занимаемся поздними вечерами. Сколько мы не убеждали ее, что выполняем надомную работу, она не хотела в это верить. Тогда я в шутку сказала: «Люся, ты, наверное, думаешь, что мы печатаем деньги?» Помолчав немного, молодая женщина тихо и задумчиво произнесла: «Все может быть». Я предложила ей поискать в квартире печатный станок. Она постояла молча еще немного и ушла к себе. Начав вспоминать ситуации, связанные с надомной работой, я подумала о неприятном событии лета 1972 года. Мы сняли дачу в Новом Переделкино. Жившие у Покровских ворот, мы хотели вывести детей на свежий воздух. Но от надомной работы не могли отказаться. За 20 готовых картонок, на каждую из которых надето 50 заколок, мы получали 2 рубля 88 копеек. В месяц заработок составлял около 60 рублей. Весомая прибавка к скромному бюджету. Чемодан с готовой работой стоял у открытого окна. Влажный воздух сделал свое дело. Заколки проржавели. Заметили брак на предприятии во время проверки изготовленной продукции. Мы привезли 20 тысяч заколок обратно на дачу и ученическим ластиком счистили ржавчину, а потом покрыли их лаком. Пришло время мысленно вернуться на новую дорогу, где я, выполняя работу, читаю стихи, пою песни, рассказываю сказки маленькому внуку. А он бегает из прихожей в коридор и комнату, а потом обратно. В декабре 1987 года у Наташи родилась Анечка. С ней, как и с Димой, я подолгу оставалась одна. Летом Маринина семья переехала в новую квартиру, но они часто приезжали в гости, а иногда на несколько дней оставляли у нас Диму. В 1990 году родилась Аленка, Маринина дочь. А еще через 4 года появился на свет Наташин сын Антон. Итак, мы богатые дедушка и бабушка. 5-я внучка, 8-летняя Катя, появилась в нашей семье, когда Наташа вторично вышла замуж. «Как ты справляешься с ними?» — спрашивает меня родственница, слыша в телефонной трубке громкие голоса внуков. «Нормально», — отвечаю я, улыбаясь. «Мне, конечно, сложно отследить поведение каждого ребенка, находящегося в квартире. Их трое. 7-летний Дима, 3-летняя Аня и годовалая Аленка. У меня была разработана собственная модель поведения с маленькими детьми. Она выглядит примерно так. Дети всегда находятся на небольшом расстоянии от меня, ведь я должна понимать, чем они заняты в тот или иной момент. Держать малышей в зоне досягаемости можно. Читаем стихи, рассказывая сказки, вспоминая вместе с ними детские песни. Ситуация, когда я с внуками остаюсь одна, заставляет мобилизовываться все внутренние ресурсы. В эти годы я работала на дому диспетчером по недвижимости. Компьютер появился у меня значительно позже, поэтому для фиксации информации я использовала диктофон. Приходилось записывать предлагаемые варианты и номера телефонов. Самый обычный кассетный диктофон помог создать уникальный архив записей детских голосов. На магнитных лентах, до сих пор хранящихся в большой коробке, записи стихов, песен, сказок, исполненных маленькими внуками, и мои беседы с ними, помогавшие формировать правильное и доброе отношение к жизни и к людям. Общение происходило круглогодично, зимой в Москве, а летом на даче. Мне надо было умыть, переодеть и накормить дорогих моему сердцу человечков. Уставала ли я? Ответ одновременно и положительный, и отрицательный. Физически было тяжело. Домашние хлопоты, надомная работа, уход за внуками требовали сил. Вечером хотелось ни о чем не думать, просто отдыхать от трудного дня. А морально, так легко и радостно, общение с детьми — моя стихия. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, исполняет по моей просьбе Аленка. Она еще совсем маленькая. Я сижу на диване, а девочка скачет по нему и поет песенку любимого героя. Слова можно разобрать с трудом, но это не важно. Дома мы одни. Вот-вот должен прийти с работы дедушка. Я с нетерпением жду, когда откроется дверь. «Деда, привет!» — кричит малышка. «Привет! Как дела?» — целуя нас с Аленкой, спрашивает Вадим. Вспоминать обычные для того времени и невыносимо тяжелые для меня сейчас эпизоды так больно, что я иногда задумываюсь, зачем я это делаю. Ответить просто. Во-первых, я стала на путь воспоминаний и не могу с него свернуть. Во-вторых, моя память удерживает столько подробностей, поэтому я хочу рассказать о своей семье, о буднях и праздниках, о веселом и грустном, о радостном и тяжелом, что сопровождало нас многие годы.